Эпизод 11. Индиан Тоник наносит последний удар. Видел пост? Говорю я. Потому что сок из вскрытого апельсина попадает мне прямо в глаз. Ты его выбесила. Раздобыть мякоть апельсина без ножа — не слишком простая задача. Я с ней справляюсь, но в руках у меня оказывается нечто скукоженное и жалкое. Сава, впрочем, не брезгует. А я выпуск записала. И правда, что означает этот ничтожный пост в сравнении с моей ночной работой? Но Сава почему-то не радуется вместе со мной. Он и раньше-то не казался оптимистом, а сейчас, когда он на больничной койке, от него волнами расходится ощущение беды. «Выпуск», — повторяет он и трёт лицо. «Это круто, но сколько человек его реально послушают?» «Твоя аудитория, да. Френды Джона. Сильно сомневаюсь. Понимаешь, пост вот он. Глазами пробежал, и все ясно. А до выпуска нужно еще добраться, скачать приложение, найти время. Сколько у тебя там, час? Вот прикинь, час потратить». «Я всю ночь потратила». «Ну, это ты. У тебя другая мотивация. По-хорошему, тебе нужно точно так же выложить тезисы в соцсети». «Ну, я понимаю, если ты мне доверяешь, могу сделать это у себя. У нас немного общих друзей». «Я доверяю. Текст, который я готовила для подкаста, сохранен в избранном в Телеграме, и он улетает к Саве быстрее, чем тот успевает доживать последнюю апельсиновую дольку. Мы сидим лицом к лицу, такие нелепые, непонятно, о чем еще говорить, вроде только пришла, и уходить неловко. А у него на шее наушники, возле кровати, книга обложкой вверх, Кудзея, «Осень в Петербурге». «Я тут со своей фигней. Маша пишет. Про тебя пока все тихо, все в шоке. И скидывает снимок той самой тумбочки на первом этаже возле гардероба. Сейчас на ней стоит фотография Вики с отрезанным черной лентой уголком. Я молча разворачиваю телефон к Саве. Я не знал, очень жаль». «Жаль», — говорю я резче, чем собиралась, «что всем пофигу на два суицида подряд в одной нашей группе. Тебя по санитарам в суд ни разу не вызвали. А ты хочешь, чтобы кому-то было не пофигу на суициды в Красном Коммунаре?» «Да, хочу». Я понимаю, что переборщила, когда Сава вскидывает ладони. «Тише, тише». И наклоняюсь к нему, чтобы вернувшийся с перекура сосед по палате сходу решил, что сборник сканвордов намного занимательнее нашей беседы. Куда написать, чтобы Джоном заинтересовались? Он тоже подается вперед еще ближе, так что я вижу гримасу боли на его лице, шепчет. «Никуда. Выходи из игры прямо сейчас. Ты сделай все, что можно. Просто успокойся». А меня пробирает мороз от кончиков пальцев на ногах до самой макушки. Совсем недавно я советовала то же самое Вике, и она поступила именно так. Вышла из игры прямо под поезд Москва-Волгоград. «А если не получится?» Сава смотрит на меня сбоку, но я не могу настолько скосить глаза, чтобы поймать его взгляд. А если поверну голову, то уткнусь губами в его губы. Джон того не стоит. Золотые слова. Мои же слова. Мы разлетаемся в стороны, как столкнувшиеся бильярдные шары. Почему ты барабашка? Как-нибудь потом расскажу. Договорились. Я пойду, ладно? Да, иди. От него все еще фонит бедой. Даже за дверью в коридоре, мне в спину, когда я иду и чувствую, что иду не туда. «Что ты наделала?» «Да чего же холодно? А здесь еще холоднее, может, близость земли? Открытое пространство, близость открытой земли, пространство близости». И снова: «Доча, что ты наделала?» Маша тихонько плачет, уткнувшись в мой шарф. Я не чувствую ничего особенного. Там в гробу не Вика, предмет, из которого она ушла. Твердый, холодный, Я почувствовала это, когда целовала ее лоб на прощание. Те же губы, лицо без макияжа. Грим, конечно, есть, но это не тональный крем и тушь. Я читала, что покойников гримируют кремом балет. И сейчас на ее лице тот самый дешевый оттенок. И брови нарисованы черным карандашом. Я отчетливо его вижу. Викина голова откатилась под перрон, и ее доставали оттуда палкой. Ту, которая смотрела на меня и тянулась губами к моим губам. «Вик, ты неправильно меня поняла. Слушай, в мире 7 731 626 000 человек. Только представь, сколько из них нуждаются именно в тебе. Просто пока об этом не знают. Вик, только в Москве 12 630 289. Сколько из них твои? В Красном Коммунаре 20 670 человек. А теперь 20 669. Венок заказывала Маша. От друзей. Если тебе интересно, он не плачет. Много курит. Куртка у него новая. Поглядывает на парковку возле церкви, а зяб. Еще заметно, что ему скучно. Я принесла брошь. Того самого мотылька. Из бордового бисера и стразовых цепей. Который тебе понравился. Его сделала моя московская подруга. Она любит котов и книги. Фредерика Бакмана. Это был подарок на день рождения. Роскошный мотыль, здоровенный. Пусть будет у тебя. Вот здесь, под рукой. Мы не едем на поминки в кафе. Стася, как самая близкая подруга, собирает всех у себя. Я, наверное, откажусь. Не хочу наблюдать за тем, как трагедия превращается в фарс с пьяным смехом, шуточками, обнимашками на балконе, когда никто уже не помнит, зачем все вообще собрались. Я безумно устала и хочу домой. Двое копателей в замызганных брюках сноровисто втыкают в земляной холмик венки. Все потихоньку тянутся к автобусам. Возле Вики остается только ее мама. А мне на остановку. «Майя!» Я настолько не ожидаю услышать этот голос, что замираю вместо того, чтобы ускорить шаг. А он подходит, как ни в чем не бывало. Можно подумать, только вчера распрощались. «Ты разве не с нами?» Стоит, как на фото в Инстаграме. Челочка на бок, в ушах AirPods, в пальцах сигарета, за спиной кладбище. Невозможно разглядеть, где оно заканчивается. Склон оврага, и тот утыкан крестами. И дальше, и дальше, дальше. Нет. Жаль, я хотел с тобой поговорить. Его «я хотел» невыносимо много «я». Гораздо больше, чем всего остального. За этим «я» должны бежать, откладывая в сторону все дела. Тянуться к костру в мороз, пузаться в ногах, поскальзываться, падать и подниматься, но спешить, спешить туда, где виднеется «я», Джона, с протянутой навстречу рукой. «Говори». Он оглядывается на автобусы. Все уже внутри, кто-то ведет под руку. Вмиг постаревшую маму Вики. Я так понял, предлагать взаимно удалить посты бессмысленно? Симпатичная куртка. Джон, непонимающе, опускает взгляд на пламенеющий алый пуховик. Этой паузы хватает для того, чтобы я продолжила путь. Твой Терпигорев тоже не ангел. Ой, вот только не надо. Приходи завтра в гараж вечером. Бла-бла-бла. Я буду ждать. Бла. Зря ты не поехала с нами. Тут жара. Слушали твой подкаст через колонку. Джону объявили бойкот. С ним никто не разговаривает. Стаська хотела напомнить, что она тут хозяйка, но ее все послали. Савва тоже про тебя написал. Про распродажу, Яну и подкаст. О чем ты говорила с Джоном на кладбище? Да так. Мне кажется, он хочет помириться. Намекал, что Савва нехороший человек. Ревнует и бесится, что не его выбрали. Никого не выбирала. Вы уже разошлись? Мы в кафешке. Стаська нас выгнала. Приходи. Будешь мириться с ним? Как ты это себе представляешь? Приходи, мы пока сидим все немного в шоке от магии. Он реально затирал девчонкам, что он король и колдун? Увы. Насчет кафе я пас, не обижайтесь, много дел. Я открываю ящик письменного стола, в котором должен лежать дневник Марта. Но его там нет. Как же она орала. Никогда ее такой не видела. И зачем ты притащила в дом эту дрянь? И мы договаривались, что я о нем не услышу. Последнее, кстати, несправедливо, потому что тетя Поля действительно ни разу не слышала от меня ни о Марте, ни о том, что с ним связано. Объяснять ей про подкаст и его важность для меня можно было даже не пытаться. Дневник так и не вернула. Сказала, что порвала и выбросила в уличный контейнер. Вот так я и лишилась своих уникальных материалов. Лежала без сна, смотрела в потолок и думала: ладно, пусть. Зато я, наконец, перестану туда возвращаться. Сотру все голосовые, однако у моей истории другой финал. Саша Сорина, написавшая огромную статью о санитарах, так и не смогла отыскать сына Рушки. Но у меня есть шанс. И даже повод для встречи. 2 года. Скоро будет 2 года, как не стало папы. Если Константин Гнатюк все еще живет в бабушкиной деревне, в том же самом доме, я его найду. Подкаст подарил мне больше, чем я рассчитывала. И это вовсе не про количество прослушиваний. Даже не про последний выпуск. Я смотрела на них, этих убитых людей, и они стали близкими для меня. Смотрела на Марта. И он отдалился, спрятался за их спинами. Я его не знала. И на себя смотрела тоже. Так долго и пристально, что увиденное перестало меня пугать. О бойкоте становится ясно на следующий день. Джон в колледже не появляется. Ильи тоже не видно. Стася грустит в одиночестве, и над ней словно навис невидимый колпак. Даже когда она идет по оживленному коридору, никто не приближается к ней вплотную. Незнакомые ребята подходят, чтобы похлопать меня по плечу. Девушки молча берут за руки и сразу же отпускают. Обычные чужие прикосновения выбивают меня из колеи. Обняться и поплакать — совсем не моя история. Но сегодня они не раздражают. Наоборот, кажется, будто все эти руки принадлежат одному родному человеку. Приподнимают меня над полом, покачивают. Такие надежные. Я подхожу к ней на улицу, она курит, я тоже достаю свой айкос и встаю рядом. Нет никаких воображаемых колпаков, ничего такого, что пружинисто оттолкнуло бы меня в сторону. «Стась, а где Джон?» Тут у нее начинают дрожать губы, и сама она кривится, совсем как мой племянник Митя, прежде чем открыть рот и призвать на помощь весь мир. «Не произноси его имя». Пока что я не вполне понимаю посыл этой фразы, потому что он мудак или потому что я. Ему из-за тебя очень плохо. Он, может, вообще сюда больше не вернется. Значит, все-таки я. Ты ему жизнь сломала. А он тебе нет? Спрашиваю я тихо. Кать, Вики, нет? Зачем ты вообще к нам приехала? Давится она словами. Без тебя все было хорошо. То, что было, Стась, называется абьюз, насилие, если по-нашему. Неужели ты не понимаешь? Грызет ноготь, смотрит прямо на меня, тушь осыпалась и лежит под ее глазами неопрятной грязью. Чего ты к нам пристала? Вали обратно в свою Москву. Ты здесь никому не нужна. Не тебе решать. Слова в ней заканчиваются, она силой толкает меня в грудь обеими руками. Если бы не стена, я вряд ли бы устояла на ногах. И бежит, придерживая висящую на плече сумку. Та нелепо болтается у нее за спиной. Я делаю несколько шагов к крыльцу, телефон сигналит о входящем сообщении. Наверняка Маша. Мы должны были встретиться после занятий с ней и несколькими студентами, которых я не знаю, но они хотели бы познакомиться. Нет, не она. Я тебя жду. Ни в какой гараж я, разумеется, не собираюсь. Ничего интересного Джон мне сообщить не может. Я даже последнего разговора не заслужил. Еще шаг. Засунь свои манипуляции себе в смысле последнего. Ты уезжаешь? Джон набирает сообщение и стирает, кажется. Я уже почти готова засесть в читальном зале до появления Маши. Но тут он, наконец, определяется с формулировкой. Можно и так сказать. Ладно, черт с тобой. Будет тебе последний разговор. Надеюсь, 10 минут хватит. Я отправляю Маше сообщение, что иду в гараж. Жду с минуты, чтобы убедиться, что оно прочитано, но она, видимо, пока занята, прочтет позже. В последний раз я ходила этой дорогой, когда драила чертов сарай в надежде, что туда придут люди, и будет играть музыка, и мы с Джоном постоим рядом с улыбочками, как добродушные хозяева. Когда мы еще не налетели друг на друга с постами и подкастами наперевес. Дырявый мост, знакомая колонка, дверь вагончика открыта нараспашку. Я вижу это издалека. Черные стены мне больше не нравятся. Действительно, как в гробу. Или как после пожара. Джон сидит на своем диване мрачнее тучи. Даже головы не поднимает. Зато ко мне оборачивается Илья, который до этого исполнял перед Джоном странные прыжки. «Ну, наконец-то!» — жеманно тянет он бабьим голосом. «Ты его обидела? Проси прощения». «Преля, отстань от человека!» — подает голос Джон и машет рукой, словно отгоняет муху. «Она гораздо смешнее тебя». Его слова заставляют Илью сутулиться и отступить в темноту угла. Я слышу, как он неразборчиво оттуда пришептывает, но не разбираю слов, и мне не по себе. Его лепет, звучит как заклинание. «Выпьешь?» Джон протягивает откупоренную бутылку Сибиттера, которая уже была у него в руке. Я качаю головой. Он издает носом звук, похожий на смешок. «Хочешь долго жить?» «Ну ладно. Есть Индиан тоник. Преля, подай». Тот бросается к тумбочке, едва не спотыкаясь от желания угодить. Принимать внутрь что-то, взятое из его рук, так себе идея. Однако то, что моя страсть к Индиан тонику не осталась незамеченной, впечатляет. К тому же во рту действительно пересохло. Джон салютует мне бутылкой, моя не открывается. Некоторое время он с интересом наблюдает за моими потугами, а затем скручивает крышку сам. Я выхлебываю половину. Любимая горькая дрянь. Вкус немного странный. Знакомая горечь с еще одной незнакомой. Запоздало пытаюсь понять, действительно ли Джон открыл бутылку только что или сделал это раньше, а потом плотно закрутил крышку. Не понимаю. «Отлично», — кивает Джон и светлеет лицом. «Ну что, сбылось твое желание?» «Какое?» «То, которое ты загадала на рельсах. Сбылось же?» Его голос разносится так, словно вокруг гораздо больше места. И мы не внутри списанного вагона, а в тронном зале. Я трясу головой, чтобы прогнать наваждение. «Вот и наши сбываются». Он полулежит на диване и болтает ногой в белой кроссовке. Вверх-вниз, вверх-вниз. Всегда. Ты это к чему? Пить хочется еще сильнее. Язык липнет к небу. Он тоже будто увеличился в размерах, как и этот вагончик. Я никогда не принимала наркотиков. Но сходу понимаю, что это они. Слишком... незнакомое ощущение, не спутать. У Прели тоже есть одно желание. Самое заветное. Но он не знает, как тебе о нем сказать. Преля, может, скажешь ей? Отзывается тот из темноты. В общем, он мечтает связать тебя и трахнуть. Перед моими глазами мелькает тень. Здесь есть кто-то еще. Я пытаюсь повернуть голову, но ничего не получается. Мне плохо, меня сейчас вырвет. Стейс, запри дверь. Останься, если хочешь. Преля, она готова, давай. Я не чувствую ладоней и пальцев. В гортане тоже анестезия. Джон, что ты гонишь? С улыбочкой тянет Апрелев и не подходит. Илья. Мой голос выходит из замороженного горла жутким хрипом. Онемение охватило переносицу и уже подбирается к ноздрям. Я не помню, как произносить слова, которые я знаю. Ты дрянь, усмехается Джон. Не хочу к тебе прикасаться. Ты дала Приле. Чё, как он, кстати? Ладно, сейчас узнаю. Ты так на него смотрела? На моего Гайера. С первого дня. Прям жрала глазами. Понравился? А Терпигорев что говорит? Или он еще не знает? Преля, иди к ней. Чего ты там прилип? Джон, да ладно тебе. Ты нагнал про секс, что ли? Ты охренел? Джон спрыгивает с дивана, оказывается возле Ильи и звонко бьет его по голове. Стася вскрикивает. Я больше не могу стоять и сажусь на пол. Охренел? Орет он и пинает его так, что тот отлетает к двери. Ты охренел, да? Иди, сказал. Я вижу, как у Ильи крупно трясутся кисти рук. Он водит ими по двери, будто шаманит. До меня с трудом доходит, что он пытается ухватиться за щеколду. Но руки его не слушаются. Тогда он утыкается в створку лбом и глухо безнадежно взвывает. Он воет и воет. Человек не может издавать такие звуки. Стася не выдерживает. Отпирает и распахивает дверь, выталкивает Илью наружу. Визжит. «Замолчи, замолчи!» Тот выпадает и ползет на четвереньках. Джон швыряет ему вслед пустую бутылку. Сыкло. «Эй, молодежь, как дела?» Весело кричит кто-то под окошком гаража. Удар в стену. От неожиданности все замирают. Спустя пару секунд звук повторяется. Со всех сторон сразу. И шаги. Прямо по крыше. Так проминаются под ногами листы железа. Первой приходит в себя Стася. Она ближе всех к двери. И выскакивает наружу. Следом выламывается Джон. Ха-ха, несется с крыши. Ха-ха-ха-ха. Когда все стихает, незнакомец спрыгивает вниз. Под его ногами хрустят сухие ветки, сваленные за гаражом. И снова стучит в стену. Не так, как в первый раз, словно молотом долбил, а костяшками пальцев. Помощь нужна? Я все еще мучу, как смертельно больное животное. Нет. Хорошо, тогда ухожу. Он правда уходит, но не тем путем, каким обычно попадаем сюда мы, а в сторону пустыря. Меня колотит, я лежу, обхватив себя руками и не чувствую тела. Слышу только, как стучат по полу подошвы ботинок. Кажется, это никогда не закончится. Но в сумерках меня обнимают Машины руки.